Оставить меня у себя в замке Рум не мог. «Ты слышал уже, что я говорил? Мне нельзя сейчас открыто ссориться с Улой. Потерпи еще немного. Подожди до осеннего праздника». Я успел вернуться домой к ночи. По пути нарвал без разбора всяких трав. Весь замок был освещен, и много коней стояло во дворе. С минуты на минуту ожидали приезда жениха. Ула веселился. Много было приготовлено вина для гостей, много наварено жирной баранины и нажарено на вертеле сочных ломтей вкусного кабаньего мяса. Жених опаздывал. Гостей начинал разбирать голод. Ула то и дело посылал то одного, то другого за ворота, чтобы узнать, не слышно ли топота. «Едут!» — крикнули наконец. Хорошо. Эй, старуха, одета ли Нора? Пусть сейчас выйдет встречать гостей!» Нора вышла. Ее заплаканные глаза блестели, и она чуть дрожала. Она видела, что помощь не пришла, что ждать помощи поздно уже. Заскрипели ворота. Ула выбежал встречать, и вдруг я услышал бешеные крики, проклятия и жалобный вой старухи. Я выбежал с факелом во двор. Человек 10 всадников, спрыгнув с седел, осторожно принимали на руки чье-то безжизненное тело. Всадники были окровавлены, многие изранены. До замка доехала только половина. Вторая половина нарвалась на засаду в узком проходе джайраньей тропы. Нору увели. Холодная злоба охватила Улу. «Я знаю, кто это! Я знаю, чьи это проделки!» — говорил он, шагая из угла в угол. И так же, как давеч Рум, помолчав, добавил. «Но сейчас нельзя. Сейчас еще рано. Мы подождем до осеннего праздника, и тогда рассчитаемся за все». «Ула!» — обратилась к нему старуха вкрадчиво. «А откуда Рум мог узнать, что мы ждем гостей из джайраньей тропы?» Ула подошел ко мне и крепко стиснул мне горло. «Где ты был?» «Я рвал травы в лесу недалеко от замка, благородный Ула», — с трудом ответил я. «Я нарвал много хороших лечебных трав». Пальцы разжались, и я полетел в угол. Ула стал совещаться о чем-то с всадниками. «И тот до осеннего праздника, и этот тоже. Ну и будет праздник», — подумал я. На следующий день я достал дегтя, растолок в ступе несколько диких яблок, сварил в котле все травы, смешал их в одну массу, сложил в глиняный горшок и понес лекарство Уле. Я вошел к нему в комнату. По-видимому, он только что вышел. В углу я заметил маленькую окованную железом дверку и осторожно подергал ее. Дверка была заперта. Я приник ухом и ясно услышал, как за ней несколько раз лязгнула о камни железная цепь. Я выскочил назад, сел у порога нижнего этажа, подождал, пока вернулся со двора Ула и протянул горшок с мазью. Он взял и не сказал ни слова. «Кто бренчит в угловой башне цепями?» Долго ломал я голову. «Может быть, там просто медведь?» «Нет, не медведь. Это не медведю старуха носит каждое утро вареное мясо и куски овечьего сыра. Пленник. Раб Улы. Но это не похоже на Улу. Ула давно убил бы его и выставил голову над воротами замка. Почему-то он бережет его. Для него он спрашивал лекарства. Почему к этой комнате не допускает он никого, даже своих друзей? Долго я соображал, но ничего сообразить не мог. Приблизился большой осенний праздник. В замке шли приготовления. Вернувшиеся с горных пастбищ стада баранов еле волочили гнущиеся от тяжести курдючного жира ноги. Крепкие вина были приготовлены из прелых диких яблок. Лошадей перестали кормить жирными травами и держали на сухом сене, чтобы были легче. И хефсуры, разбившись кучками, с утра до вечера тренировались в метании копий, в борьбе, в схватках на саблях. И неважно, что то у одного, то у другого после дружеской схватки окрашивались кровью кожаные рубахи. Хефсур крови не боится. Опять позвал меня Ула, показал старую затрепанную картинку и спросил. «Знаешь ты, что это такое?» «Это пулемет, Ула. Это такое ружье, которое может стрелять 1000 раз, пока ты успеешь выпустить 2 обоймы. А ты видел такое ружье? Видел ли, Ула? Я не только видел, я и сам много раз стрелял из такого ружья. А ты можешь построить такое ружье? Я вспомнил случай, когда, сознайся я в неумении лечить, сам обрек бы себя на смерть, и я ответил твердо. Могу, Ула, но только для этого мне нужно много времени и вещей. Хорошо, усмехнулся он и вышел. А я подумал, спроси ты меня сейчас, могу ли я построить боевой аэроплан, я, вероятно, тоже ответил бы, что могу, потому что кому охота подыхать, когда осенний праздник уже близко? Но перехитрил меня на этот раз Ула, и дорого обошлась бы мне эта моя ложь. Со всех сторон к замку Улы съезжались хевсуры. Старшие говорили, что давным-давно не было такого людного праздника. Дикие леса оживились криками, по полянам горели костры. Многие гости ночевали под открытым небом, жарили, варили, пили привезенные с собой вина. Рум с отрядом всадников приехал поздно вечером. Ула пригласил его к себе в замок, и Рум, отобрав с собой 10 наиболее преданных ему хевсуров, въехал во двор. Пили много. Столы были уставлены кувшинами с молодым вином и пестрыми закусками. Я заметил, что Рум только прикладывал рог к губам, делая вид, что пьет, а сам зорко смотрел за всем, что делалось вокруг. Смотреть было зачем? Становилось весело, подозрительно весело. Ула то и дело вставал, выходил, что-то кому-то приказывал. Раз, воспользовавшись тем, что Ула вышел, Рум сам направился в коридор. В коридоре он столкнулся с Норой. «Нора!» — шепотом проговорил он. «Завтра под вечер мы нападаем. К этому времени подъедет отряд друга моего Алимбека». И еще тише добавил. «В ущелье возле Черной скалы тебя будет ждать свободная лошадь и 3 всадника». Во время схватки беги туда. Они будут ждать тебя до тех пор, пока ты не прибежишь или пока я не прикажу ему идти. Он вернулся обратно. Он так и не узнал, что Ула, нарочно выпустивший Нору, чутко вслушивался в разговор, приникнув ухом к окну. Ула снова вышел к гостям. Лицо его было озабочено. Он досадовал, что взрыв шума из соседней комнаты помешал ему расслышать последние слова Рума, обращенные к Норе. Он налил и поднял полный рог вина. Все замолчали. «Пью за силу и мощь вольной Хевсуретии и за погибель всех ее изменников и предателей!» При этом Ула вызывающе посмотрел на Рума. Ром вздрогнул и ухватился рукой за рукоять шашки, но пересилил себя и промолчал. К кубку он не притронулся. Ула снова злобно посмотрел на него. «Пей!» — сказал он. «Нет», — ответил Рум. «Мне не нравится твой тост, Ула». «Скажи свой!» — вызывающе предложил тот. Ром встал и тоже налил кубок. «Пью за счастье Хевсуретии! И за дружбу с людьми из долин, сбросившими своих властелинов и призывающими нас сделать то же самое!» Криками одобрения и негодования покрылись его слова. Ула с потемневшим лицом вырвал у Рума рог и выплеснул вино на землю. Все повскакивали с мест, и схватка, казалось, была неизбежна. Но Ула вдруг остыл. В его расчеты не входило начинать сейчас, ибо он готовил более верный удар. Рум тоже вспомнил, что отряд Алимбека прибудет только завтра к вечеру. В дело вмешались старики и вынесли решение. Ула должен драться с Румом на саблях один на один завтра после окончания борьбы и конских состязаний. Оба наклонили головы в знак согласия. Рум встал, за ним встала его охрана, и через несколько минут их кони затопали, удаляясь из замка.